Глава 11. Маша. 2 недели моего персонального ада, когда каждый день я просыпалась от ноющего чувства в груди, тянулись мучительно долго. Каждую секунду я ждала подвоха и что вот-вот случится нечто ужасное. Не знаю, что именно. Просто стала бояться дверного звонка и вздрагивала от каждой вибрации телефона. Угрозы Германа не прошли даром, но что еще хуже, он всеми способами показывал, что не намерен разводиться. Страшно, ведь с его деньгами он может провернуть что угодно, лишь бы развод затянулся. Я знаю, что бывший муж не поскупится на деньги и обязательно найдет способ растянуть процесс. Несмотря на все заверения интернета, что в нашем случае не должно возникнуть никаких сложностей, я не была так уверена в этом. Мне этого очень не хочется. Чем быстрее освобожусь от цепей брака, тем быстрее начну новую жизнь. За 2 недели в голове мелькали разные варианты будущего, даже переезд в другой город. Но Ритка верно говорит. Нужно остыть, а потом уже решать. Ничего хорошего на горячую голову не выйдет. Это я уже и так поняла. Сначала я не придала значения словам бывшего мужа. Ну чего не ляпнешь в пылу злости. Каким бы козлом ни был Герман, а вся эта ситуация — неимоверный стресс для обоих. Однако очень скоро я поняла весь ужас происходящего. Мне начало казаться, что курьерская служба ночует под моими дверями. В Риткиной квартире не осталось ни одной свободной емкости, не забитой цветами. Разные сладости и продукты вываливаются из шкафов. Дорогие подарки стопками разложены в шкафах нераспакованными. Я пыталась отказаться от доставок. Просила вернуть получателю, все без толку. Теперь просто не открываю двери. Меня нет, я не дома, а значит, им в любом случае придется обращаться к заказчику. Правда, это тоже оказалось не так уж и просто. Герман атаковал меня сообщениями, звонками, попытками достучаться до меня. Это ужасно изводило и выматывало. Кажется, что просыпалась в прекрасном настроении, но тут же напоминала себе почти бывший муж, и все переворачивалось с ног на голову. У меня не было ни одной спокойной секунды, чтобы просто забыть обо всем произошедшем. «Машка, ты слишком дерганая», — сказала Ритка в один из дней после очередной доставки. «Скоро все закончится. Вот увидишь, Герман поймет, что все это не имеет смысла». «Нет, Рит, посмотри на все это», — обвела руками пространство, заставленное всем подряд. «Мне кажется, что сейчас он пытается договориться по-хорошему, и мне страшно представить, как будет по-плохому». Ритка задумалась над моими словами и настолько серьезно, что до конца дня ходила сама не своя. Я видела, как она постоянно морщилась, а что хуже, никак не реагировала на мои попытки поговорить с ней. Это пугало, но не так сильно, как ее внезапно появившаяся идея. Подруга ворвалась в мою спальню, как обезумевшая, чтобы сообщить о внезапном озарении. «Машка, я нашла выход!» Подруга трясла меня за плечо. На тот момент я уже крепко посапывала на неудобном диване и не ждала таких воплей прямо над ухом. «Рита, ты о чем?» Мой голос показался шепотом на фоне ее визгов. Потянувшись, я прикрыла зевок ладошкой, растерла заспанные глаза и попыталась поймать фокус на лице Ритки. «Я о проблеме с твоим муженьком», — подруга ответила, чуть пританцовывая. «Нам нужен собственный юрист, который будет неподкупным и на твоей стороне при любом раскладе». «И где мы его возьмем? У меня нет денег на юриста». «Да и зачем?» — устало отвечаю. «Вот пока спала, все было хорошо. Никакие проблемы меня не волновали, а теперь уж всю ночь придется вертеться в раздумьях». «Максимум, чего может добиться Кирилл Иванович, это отсрочить наш развод на пару недель. Я уже проверяла в интернете». Подруга насупилась и залепила мне хорошую оплеуху. Сон как рукой сняло. «Ай, ты чего дерешься?» — взвизгнула от испуга. «Юрист в любом случае нужен, чтобы все документы проверял. Мало ли чего тебе подсунет Герман». Даже обидно стало. Она думает, что я читать не умею. Да, по образованию я простой менеджер-управленец, ни дня не проработавший по специальности, но все же не дурочка из соседнего села. «Хорошо, но где я его возьму?» — обреченно вздыхаю. «С Ритой лучше не спорить, тут только аргументы помогут. Мой главный козырь — отсутствие денег, В кредиты ради развода точно не полезу. Деньги не нужны. Есть у меня один знакомый. Опыта у него маловато, но не дурак. И что же, этот не дурак за бесплатно работать будет? Самой смешно стало. Ритка порой генерирует странные идеи. Он и его жена — мои коллеги. Стасик — семьянин до мозга костей. Он обязательно тебе поможет, когда узнает твою историю, и даже денег не возьмет. Теперь я задумываюсь. Вариант звучит неплохо, но будет ли этот Стасик на самом деле рад помочь мне? Нужно все хорошенько обдумать. «Рит, ты поговори с ним, сможет ли помочь?» Она радостно закивала и поплелась спать. На том мы и закончили разговор, а Ритка уже на следующий день договорилась со своим коллегой. Встреча состоялась на нейтральной территории, в милом кафе напротив их офиса, куда Стас явился вместе со своей супругой. За две недели я первый раз вышла на улицу, кутаясь в теплые плащи, постоянно озираясь по сторонам. Паранойя накрывала с головой. Казалось, что я и 5 метров не пройду, обязательно наткнусь на Германа или его посыльных. К счастью, этого не произошло, но чувство, что за мной следят, никуда не делось. Ругала себя, на чем свет стоит, за такую глупость. Ну кто следить за мной будет? Жизнь не шпионский фильм, да и бывший муж хоть и козел, но не психически больной. Аргументы в собственной голове показались убедительными. Успокоившись, добралась до места встречи. Очень добрые и красивые молодые супруги внимательно выслушали мой рассказ, задали несколько вопросов и, к моему удивлению, сразу согласились помочь. Они подтвердили, что в нашем случае бракоразводный процесс — дело быстрое, так как детей нет, я не беременна и на имущество не претендую. Сказать, что я была в шоке, — это ничего не сказать. «Не переживайте, Мария, мы не можем бросить вас в беде», — сказала Александра, жена Стаса. «У нас хоть и мало опыта, но помочь вам сможем». Радости моей не было предела. Разве так бывает, что чужие люди решили помочь просто так? В моей жизни такие чудеса — большая редкость. Хотелось хоть как-то их отблагодарить. Увы, зарплата обещала быть маленькой, и то не скоро. После отпуска я не рассчитывала на хороший доход. Мне было неловко, что все расходы легли на Риту. Продукты, коммунальные услуги — все это оплачивала она. Мне же пришлось оккупировать ее ноутбук. За своим так и не решилась вернуться. Сделать это в любом случае придется, но уже после того, как я получу свидетельство о разводе. На фоне всего произошедшего и кошмарного стресса мой организм дал сбой. Я и так всю жизнь страдала от пониженного давления, а в последние дни едва могла передвигаться. Постоянные головокружения стали мучительными, но это оказалось меньшим из зол. Отечность, тошнота, сонливость и раздражительность не покидали меня уже больше 5 дней. Как следствие, это привело к еще более ужасным последствиям. Женский цикл сбился. Задержка больше 2 дней, но о беременности я и не думала, будучи уверенной, что это практически невозможно. Ну не может судьба так издеваться надо мной. Это уже было бы слишком. У меня уже бывали сбои после простуды или сильных стрессов. Ничего удивительного, что у развода такие последствия. «Что-то ты совсем плохо выглядишь, подруга». Ритка застала меня на кухне, когда я пыталась съесть яблоко. Такие синяки под глазами, и похудела за это время. «Угу», — откусываю маленький кусок, и к горлу подкатывает тошнота. Откладываю фрукт в сторону. Странный он по вкусу. Не то кислый, не то горький. Ужасный сорт. Нужно сказать Рите, чтобы больше не брала их. «Что? Угу», — возмущается подруга. «Ты посмотри на себя. Когда последний раз ела нормально? А это твоя тошнота постоянная. Думаешь, я ничего не вижу и не знаю?» «Ритуль, не кричи. Все со мной нормально. Вот закончится эта канитель, станет лучше». Поднимать взгляд страшно. Она ведь не успокоится, еще и к врачу потянет. «Ага, 9 месяцев все и закончится», — усмехается, а я не сразу понимаю, к чему она клонит. «Нет», — вырывается нервный смешок, — «это невозможно». «С чего ты взяла? Тебе же не диагностировали бесплодие. А я слышала, что в первом триместре могут быть и критические дни». В горле застревают слова, что критических дней у меня нет. Повисла неловкая тишина. Я прячу лицо в ладонях и задыхаюсь от слов Ритки. Если она права, я этого не переживу. «Только не говори мне, что их нет», — шепчет она, а я поднимаю на нее слезливый взгляд. «Ты дура, Маша», — констатирует она, прикрыв глаза. Рита молчит, несколько минут даже не смотрит на меня, а потом уходит, оставляя меня в недоумении. Не успеваю понять, что происходит, она возвращается на кухню с картонной коробкой в руках. «Иди делай тест! Живо!» От ее приказного тона вздрагиваю и тут же повинуюсь. «Она права! Какая же я дура!» Дрожащими руками вскрыла тест-полоску и следовала инструкции. Пару минут ничего не происходит. Я просто жду с замиранием сердца, и это время кажется бесконечностью. «Ну что там?» В ванную врывается подруга, а я молча повернула к ней тест. Слезы катятся по щекам. Не могу ни слова произнести, только всхлипываю, зажимая рот рукой. «Поздравляю», — шепчет Ритка и оседает на пол. Заветные две полоски ярко горят на белом лакмусе. Я долго ждала их, а они появились в самый неподходящий момент.